Нянька говорит, что Филька умирает, — бросил он, не глядя на нее. Он оделся, как в армии, за 45 секунд. Сам однажды Глаше рассказывал, но она все же успела растерянно выговорить. — Как умирает? От чего? — Не знает она, от чего. Плохо ему говорит, а от чего не знает. И Ленка в Америке. Хлопнула дверь спальни, потом входная. Взревел под окнами мотор его машины. — Как он доедет в таком состоянии? — подумала Глаша. То, что несчастье с ребенком привело его в невменяемое состояние, было, в общем-то, вполне естественно, но она почувствовала болезненный укол обиды. Какие бы то ни было разговоры о его сыне, это было табу. Может быть, единственное табу, которое между ними существовало. Для нее мучительно было бы знать любые подробности о его ребенке. Он это чувствовал и никаких подробностей ей не сообщал. Она знала лишь то, что и все знали, что мама когда-то ей рассказала, что у мальчика способности к математике и что учится он в школе для одаренных детей. О последнем, впрочем, рассказала даже не мама, которой Глаша запретила говорить на эту тему, а телевизор. И вот впервые за все годы своей близости с Лазарем она воочию убедилась в том, что знала и так, что ребенок играет в его жизни такую роль, с которой вряд ли что-то может сравниться. И надо же было, чтобы убедилась она в этом именно сейчас, после известия, которое сообщил ей сегодня врач. Лазарь приехал под утро. Глаша не думала, что он вернется. Она сидела на веранде не потому, что его ждала, а просто потому, что не могла уснуть. — Ну что? — спросила она, вставая ему навстречу. — Да ничего. Обыкновенный аппендицит. Уже прооперировали. Нянька просто старая дура. — Но это же понятно, что она испугалась, — возразила Глаша. — Она ведь отвечает за ребенка. Хотя, конечно, могла бы сначала разобраться, что с ним. — Думаешь, у пацана 9-летнего что-то разберешь? — он улыбнулся. Лежит весь белый и орет. Умираю, умираю. Я его за это отругал уже. Ясно, что улыбнулся он ее наивности, ее неведению. Конечно, что она могла понимать в детях? Глаша чуть не заплакала. У нее и так весь день слезы то и дело подступали к горлу. А тут еще ночь бессонная, а теперь это его снисходительная улыбка. Интересно, что бы ты сказал, если бы я еще и тебе такое устроила? Небрежным тоном поинтересовалась она. Что устроила? Не понял он. Аппендицит? — Родила бы. — Ничего умнее не могла спросить? — вздохнул Лазарь. — В могилу меня хочешь свести? Ничего умнее она спрашивать не стала. Все было понятно и так. Да, наверное, он в самом деле любит ее. Но лично ее, без лишних дополнений. Ребенок у него уже есть, и другой ему не нужен. Появление другого для него сродни могиле. Вот жизнь и подсказала ей, что делать, его устами. Ничего удивительного. Он ведь ее жизни есть, она уже привыкла, что с этим не поспоришь. Аборт Глаша сделала в Петербурге. Недалеко, а главное, никто ее не знает. В маленькую частную клинику, найденную по интернету, она вошла в полуобморочном состоянии. Но оказалось, что операция, учитывая небольшой срок беременности, несложная, проще аппендицита. Длилась все минут 15. От наркоза Глаша очнулась уже в палате. Тогда же каких-нибудь пугающих подробностей операционной разглядеть не успела. В кабинете стоматолога страшнее бывало, там-то она успевала разглядеть все клещи и сверла. Персонал в клинике был приветливый, что, учитывая стоимость услуг, не удивляло. В мило обставленном холле стоял большой аквариум с золотыми рыбками. Через несколько часов после аборта врач осмотрел ее, сделал укол, прописал таблетки и разрешил идти домой. Правда, она не сказала, что пойдет не домой, а на Балтийский вокзал, но такие подробности вряд ли его интересовали. — Я ничего не чувствую. Глядя с вагонной полки на огни проносящихся мимо дачных станций, думала Глаша. — Ни физической боли, ни вообще ничего. Это было странно. То есть отсутствие физической боли, наверное, объяснялось действием укола. Но вот остальное... Все, кто ее знал, и Лазарь особенно, всегда говорили, что она принимает слишком близко к сердцу самые незначительные события, сообщает житейским подробностям чрезмерный эмоциональный накал. А ведь то, что произошло сейчас, — это не подробность, это... и... ничего. В сердце пустота, в голове звон, видимо, следствие наркоза. С этим звоном в голове Глаша и проснулась спустя час. Нет, звон был уже другой, да и не звон даже. Прислушавшись, она поняла, что в голове у нее что-то гудит на однообразной низкой ноте. Потом как-то слишком медленно почувствовала, что у нее горит лоб и щеки, и все тело. Она села на полке, прижала ладони к вискам, пытаясь унять гул в голове, и тут же, вскрикнув, упала на подушку. Удержать крик она просто не смогла. Внутри у нее, в животе, как будто скрещенные лезвия провернулись, и боль взрезала все тело.